Судя по толкучке, рынок действительно был где-то рядом. Разбитые и ржавые машины были сдвинуты к обочине. Несколько раз навстречу Игорю и Лене выходили люди с тачками. Попалась даже одна телега. Ее тащили трое крепких мужиков, запряженные как лошади. А еще с вхождением в эту человеческую сутолоку росло странное чувство, уже забытое за ужасом нового мира. Предвкушение. Еще не ясное, но все же радостное. Они оба чувствовали это. Лена на ходу вертела головой по сторонам и тянула за собой Морозова. Игорь едва поспевал за ней. Тут была жизнь, и она была хороша. Еще немного, вот-вот. Они обошли квартал, повернули у высотки направо. Здание полицейского опорного пункта сохранилось отлично. Уцелели и окна, и решетки на них. Судя по всему, здесь был не только рынок, но что-то вроде центра. Маркел обосновался в школе, а местные ребята выбрали в качестве крепости опорный пункт. На бывшей парковке перед зданием собралась настоящая толпа. За последние несколько дней столько народу в одном месте Игорь не видел ни разу и успел отвыкнуть. Это было так необычно по сравнению с жуткими пустынными улицами, что они с Леной даже остановились, глядя на скопление людей. «Что, сынок, издалека?» – поинтересовался у Морозова, вынырнувший неведомо откуда дед. «Ищешь чего?» «Да нет, в общем-то», – пожал плечами Игорь. «Первый раз здесь?» «Ага». «Ну, пройди тогда, пройди, посмотри». Дед улыбнулся щербатым ртом. Что-то было в его улыбке нехорошее, но не успел Морозов вглядеться в лицо старика, как Лена утянул его за руку к опорному пункту. «Пойдем скорей». Прилавков в традиционном понимании тут не было. Все это больше напоминало стихийную барахолку. Товар раскидывали на кусках материи, старых занавесках, скатертях, расположенных прямо на земле. Лена вела Игоря по узким проходам, как по лавке сумасшедшего старьёвщика. Тут, наверное, нашлось место всему, что можно было вынуть из-под развалин. Годная мебель, уцелевшая одежда, ткани, подсвечники, тарелки, стаканы, даже вазы. Трясущийся то ли с похмелья, то ли по здоровью оборванец продавал аквариум с тремя мышами-полёвками. Старухи приставали с подлатанными платьями, джинсой и кожанками. Отдельно стоял солидный мужик с неплохим выбором обуви. Ботинки были разложены на земле, к ним подходили, но не мерили, а только прикладывали подошву снизу к ступне. Мужик, видимо, где-то подломил склад. Игорь остановил Лену и присмотрелся к кирзовым сапогам. Спросил. «Почём?» «Видишь, товар вечный, сносу нет». Продавец приосанился, сложил руки на груди. «Так что дешево не отдам. Что у тебя есть?» «Да ничего особо нет», — улыбнулся Игорь. «Чего лапаешь тогда?» — окрысился мужик. «Нищета!» Игорь хмыкнул, поставил сапог на место и отошел. Продавец еще долго ругался, сетовал на обнаглевших нищебродов и ворчал в спину. Лена потянула Морозова дальше, щебеча. «Ух, я и не знала, что тут так здорово. Так всего хочется». «Платить нечем», — хмуро сказал Игорь. «Неважно. Найдем сына твоего, обживемся и вернемся сюда. Ох». Она чуть изменилась в лице и кивнула вперед. Там, над головами людей, виднелась большая вывеска, сделанная из куска вздувшейся фанеры. На ней была нарисована свиная голова и красовалась крупная надпись «Мясо». «Ходовой товар, наверное». Игорь протиснулся поближе. Лена заметно напряглась, но нехотя пошла следом. Прилавком тут служил широкий стол. За ним возвышался огромный мясницкий пень. И было много мяса. Большие красные ломти лежали на столе прилавки и на клеенке возле пня. Толстый мужик лениво помахивал веточкой, отгоняя мух. Рядом топтались покупатели, крутилась пара мальчишек, но никто не покупал. Сердитая тетка придирчиво рассматривала кость с небольшим куском мяса. В руки не брала, а только смотрела. Позади мясника, за пнем, стоял большой шатер. Внезапно оттуда раздалось громкое, пронзительное блеяние. Лена взяла Игоря под руку и потянула прочь. «Пойдем, а то тут язву желудка заработать можно». «Пойдем». Они уже развернулись, но тут их окликнули. «Лена?» Морозов обернулся, мельком отметив растерянное лицо Лены. К ним шел высокий, бородатый, черноволосый мужик с кудрями, подвязанными веревкой. За ним, лениво раздвигая толпу, плелись еще пятеро. На поясе у бородатого болтался знакомый тесак. «Костя?» Лена бросила предостерегающий взгляд на Игоря. «Лена, ты чего здесь? Опасно же!» Костя широко улыбнулся. Зубы у него были белые, большие, крепкие. «Костя...» «Я как увидел, не поверил. Мы как раз домой собираемся. Все, что нужно, взяли. Нормально». Он попытался ее обнять, но она отстранилась. «Костя...» «Ты чего?» Игорь решил, что теперь самое время вмешаться. Демонстративно взял Лену за руку. «Пойдем». «Да, сейчас». Лена засопела и опустила глаза. «Не вкурил», – сказал Костя тем тоном, который обычно предвещает драку. «Понимаешь, Костя...» – вздохнула Лена. «Ухожу я. Прости». На лице Кости промелькнула беспомощная улыбка. Он обернулся к своим товарищам, потом вновь посмотрел на Лену, перевел взгляд на Игоря, обратно на Лену. «Ухожу», — повторила она. «Так надо. Ты хороший, но не мой». «А он, значит, твой». Глухо не то спросил, не то сказал Костя. Лена посмотрела ему в глаза. «Значит». «И давно?» «Давно. Задолго до того, как все случилось». Костя вновь просверлил Игоря взглядом. Морозов выдержал. «Пойдем», – напряженно сказала Лена и потянула Игоря за собой. Морозов кивнул и двинулся за ней. Но как только он отвернулся, за спиной раздался крик, и что-то тяжелое обрушилось ему на спину. От неожиданности Игорь упал на четвереньки и тут же получил удар по почкам. Хороший такой, крепкий. Морозов охнул и кувыркнулся боком. Люди с криками расступились. Когда Игорь поднял голову, Костя уже несся на него с яростным, раскрасневшимся лицом. Встать Морозов не успевал. Все, что ему удалось, это выставить ногу. Удачно. Костя споткнулся, крякнул и рухнул на Игоря сверху. Однако не растерялся. Сходу стал, не глядя, вбивать кулаками тому в бока. Морозов сжался, подтянул руки к груди и несколько раз сильно ткнул обидчика в челюсть. Особого успеха, впрочем, это не принесло. «А ну!» Рявкнул кто-то над ухом, и Костя слетел с Игоря. Тут же крепкие руки подхватили Морозова, встряхнули и завернули локти к лопаткам. Изогнувшись, Игорь расслышал, как всхлипывает Лена. «Я тебя найду! Найду!» – надрывался Костя. Игорь встряхнул головой и осмотрелся. Ситуация на рынке сложилась непростая. Местная охрана с ножами и дубинками окружила место стычки. Четверо держали зачинщиков драки, а остальные сдерживали Костину команду. Те что-то кричали и угрожающе размахивали тесаками. Хозяева рынка пока за ножи не хватались. Перед Игорем встал здоровый бугай, на поясе у которого, судя по истертой рукояти, болталась настоящая антикварная шашка. «Ну?» – спросил бугай. «Что не поделили?» «Михей, Михей, ты меня знаешь!» – крикнул Костя. «Ты меня знаешь, Михей, он мою бабу увел!» «Да?» – бугай Михей насмешливо посмотрел в сторону Кости. «Это которую?» «Он не увел!» – вмешалась Лена, прорываясь через оцепление. «Я сама ушла, я право имею!» «Да?» – Михей перевел взгляд на Игоря. «Она сама ушла?» Морозов кивнул. «Ну и дура!» – фыркнул бугай. Было видно, что незнакомец Игорь ему нравился меньше, чем охотник Костя. «Дура, но в своем праве. Слышал, Костян?» Костя только зубами заскрежетал. «Я его прибью!» «Имеешь право», — согласился Михей. «Но не на моей земле, понятно? Тут без драк. Разборки чинить не позволю никому. Уж тем более из-за баб». Он смерил взглядом Лену. «Тощая какая-то. И чего вы из-за нее сцепились?» Ни Игорь, ни Костя не ответили. «В общем так», — решил Бугай. «Девку с ее хахалем отпускаем сейчас. Костю с его братками через час. Если узнаю, что вы на моей территории беспредел устроили, не обессудь, Костян. У нас закон. Ну а все остальное ты знаешь, как всегда». И он подмигнул охотнику. Тот нехорошо оскалился. «Без обид?» – спросил Михей, и, не дождавшись ответа, махнул рукой. «Отпускайте молодых. Советую поторопиться». Его люди плотным кольцом окружили дернувшихся было охотников Кости. «Ну-ну, ребята, не шалим!» Михей приложил ладони к губам рупором и оглушительно крикнул. «Все в порядке! Все возвращаются к своим делам!» И, отвернувшись, пошел куда-то в сторону мясной палатки. Лена побежала к Игорю, шмыгая носом, утерла ему лицо. Морозов поморщился и с удивлением посмотрел на следы крови. Это когда же Костя успел ему по физиономии-то насовать? «Ладно». Игорь крепко взял Лену за руку. «Пойдем, не больно уже». Но она не унималась, повисла на шее Морозова и расплакалась. «Ну ты чего?» Игорь погладил ее по вздрагивающей спине. «Ну все уже, идти надо». «Я боялась», — всхлипывая, выдавила Лена. «Что он... тебя убьет?» «Не убил же. Все нормально». Игорь потащил ее с рынка. «Пойдем». «Прости меня. Это я, дура, тебя сюда привела». «Да ладно, все уже. Зато на людей посмотрели. Пойдем». Они убрались с территории полицейского опорного пункта, вернулись на проспект. Раньше, в советские годы, эта улица, прямая как стрела, называлась бульваром Карла Маркса. Потом, когда вошла в моду манера переименовывать все и вся, стала именоваться улицей Эссиля. Как ее называли нынешние местные жители, Игорь не знал. Скорее всего, никак. Не до названий теперь. Живым бы в этом сошедшем с ума Таллине остаться. Лена довольно быстро пришла в себя. Вытерла слезы, поправила волосы, взяла такой темп, что Игорь теперь едва поспевал за ней. «Лен, ну куда ты так понеслась?» «Ты что, не слышал? Костя тебя порежет и меня заодно». «Да ладно тебе. Все-таки взрослый мужик, должен понимать». «Кто взрослый? Костя?» Лена фыркнула совсем по-кошачьи. «Псих он. Ты что, не понял, зачем Михей нас раньше выпустил? Боже, какая я дура! На кой ляд потащилась на этот рынок, долбанный? Дура!» «А чего выпустил? Все ведь правильно сделал». «Да это все для того, чтобы Костя нас прирезал не на территории Михея, а где-нибудь в сторонке, чтобы Михей чистеньким из ситуации вышел». Она помолчала, потом добавила тихонько. «Разделают нас на мясной ряд, а потом на тот же рынок и притащат». «Ты чего городишь?» Игорь сморщился. «Этот твой хахаль, конечно, козел, но не монстр же». Лена остановилась и обернулась к Игорю. Ее лицо горело, она то и дело нервно прикладывала ладони к щекам. «Ты что, не понимаешь? Ты совсем-совсем ничего не понимаешь. Ты дурак. Все еще думаешь, что в сказку попал?» «Ну, если в сказку, то в страшноватую», — попытался пошутить Игорь. Лена даже не улыбнулась. «Нет, ты дурак. Идешь как по бульвару. Ты не понимаешь, что ли? Мы дичь для них. Добыча, мясо. Очнись, Игорёша. Они нас убьют. Убьют и на рынок продадут. В ту самую лавку на мясо». У Игоря неприятно заворочилось в груди. К горлу подступил комок. Он все отгонял от себя мысли, все зашторивался, все брезговал. Но, видимо, пришла пора взглянуть правде в глаза. «Человечиной тут все питаются. Человечиной», – шепотом продолжила Лена. «Собак жрали поначалу, крыс, птицу, чаек этих гадких. Рыбу ловить пытались, но не вышло. Где же ее сразу столько возьмешь? А жрать все хотят. Все, понимаешь? Так что осталась одна только жратва. Ты да я, да мы с тобой. Все. Все вокруг жрут друг друга. Это не кино, это не сказка. Это ад и горёша. Мне тётя Валя намекала, да я не верила, дура. Не могла. И Костя намекал. А я дура, дура. И таких дур тут много, которые не верят. Или не хотят. Или просто глазки закрывают, понимаешь?» «Не может быть, чтобы все...» — тихо произнес Игорь. Лена выдохлась, вздохнула и облокотилась на форт, на капоте которого еще сохранилась эмблема и остатки синей краски. «Может, и не все, но там, где от одного котла питаются, точно каннибалы. Но ведь можно же рыбу ловить, зверей». «А кто умеет?» – пожала плечами Лена. «Ну, рыбу-то ловить всякий может», – нахмурился Морозов. «Чем?» Лена насмешливо посмотрела на него. «Удочкой. С берега. В море много не наловишь. Был у нас такой рыболов. Крючки даже нашел, ржавые, гнилые, но все же. Так и сгинул». «Сети?» – предположил Игорь. «Лодки», – в тон ответила Лена. «Лодки где? Сгнило все. Это ж Финский залив. Меня отец рыбачил, я тут все знаю. Мать бывало ругалась, когда он селедки этой дурной притаскивал мешок. То же самое с животными. Охотиться уметь надо. Чем пользоваться? Луком со стрелами? Много настреляешь? Сначала, когда собаки оборзевшие шастали, да зверьё разное, кое-как получалось, палками сбивали, топорищами. А потом...» «Потом...» — эхом отозвался Игорь. «Потом осталась только одна добыча», — еле слышно закончила Елена. «Так что же, я там у вас в столовой...» Морозов почувствовал, как горло сдавило спазмом. «Не знаю». Она отвела взгляд. «Точно не знаю. Может, в тот раз что-то другое, но бывало точно». Она провела ладонями по лицу, широко раскрыла глаза, словно пробуждаясь. Игорь молчал. «Ладно», — наконец сказала Лена. «Прости, я что-то наистерила тут. Прости, Игорёша. Пошли скорее, а то, не дай бог, Костя нас догонит». Через час они миновали развалины Макдональдса. Казалось, кто-то умышленно тут все разломал, разбил. Забегаловка превратилась в руины. Из груды битого камня нелепо торчала голова клоуна с выбитым, провалившимся носом. От жуткой бутафорской усмешки бросала в дрожь. «Вот и все, сказала Лена. «Вышли мы с территории Михея. Теперь за нас никто ломаного гроша не даст». «Ты уж совсем не нагнетай». Игорь взял ее за плечи, легонько встряхнул. «Прорвемся. Ну что, напрямки?» «Как?» Морозов махнул рукой в сторону длинного Германа. «Туда». Лена, поежившись, кивнула, и они пошли. Древняя средневековая башня, на которой раньше развивался государственный флаг, была все еще самой высокой точкой старого города. Правда, верхушка ее, площадка зубцами, обветшала, а флаг давно сгнил. Оттого башня казалась обломанным зубом, торчащим в медленно оползающей крепостной стене. Снизу, по каменной кладке, тянулись длинные зеленые щупальца ползучих растений, обвивающие башню почти до самого верха. Дорога вела под железнодорожный мост. С насыпи свешивались плети дикого винограда. Потому туннель теперь походил на пещеру. Игорь опасался, что в этом полумраке кто-то притаился, но здесь оказалось пусто. В тоннеле было сыро, холодно, звонко капала вода.